Раздел 28. Лаксфорд нашел ее в комнате Лео. Она разбирала рисунки сына и раскладывала в аккуратные ступки по темам. Здесь были тщательные копии ангелов Джотто, Мадонн и святых. Выполненные быстрыми штрихами изображения балерины лучших танцоров. Рядом маленькая ступка с животными, в основном белками и мышами. И отдельно, в центре, мальчик, уныло сидящий на трехногом табурете за тюремной решеткой. Рисунок был похож на иллюстрацию к детской книжке. Не из Диккенса ли взял ее Лео, подумала Лаксфорду. Фиона разглядывала этот последний рисунок, прижимая клетчатую пижамную курточку сына к щеке и тихонько раскачивалась на стуле. Лаксфорд не представлял, как она перенесет новый удар, который он на нее обрушит всю дорогу из Вестминстера в Хайгейт. Он боролся со своим прошлым и совестью, но не придумал, как, не слишком травмируя жену, сообщить ей о теперешнем требовании похитителя. Поскольку весь ужас состоял в том, что у него не было сведений, которых требовал от него этот человек, и Лаксфорд не мог представить, как ему сказать Фионе, что жизнь их сына лежит на чаше весов, на противоположную чашу которых ему положить нечего. «Тебе звонили», — тихо проговорила Фиона. Она не отрывала взгляда от рисунка. У Лаксфорда засосала под ложечкой. «Он не похититель. Сначала твой босс, Питер О'Гилви, он хотел знать, почему ты скрыл происшедшее с Лео. Господи Боже!» — прошептал Лаксфорд. «Кто ему донес?» «Он сказал, чтобы ты сразу же ему перезвонил. Сказал, что ты забываешь свои обязательства перед газетой, что ты ключ к самой сенсационной истории года, и если ты утаиваешь сведения от собственной газеты, он хочет знать, почему». «О, Господи, Фи, прости меня». «Еще звонил Родни. Он хочет знать, что ставить завтра на первую полосу. А миссис Уоллес хочет знать, следует ли ей разрешать Родни использовать твой кабинет для совещаний. Я не знала, что им ответить, и сказала, что ты перезвонишь, когда сможешь. К черту их!» Она тихонько раскачивалась на стуле, словно ей удалось отрешиться от происходящего. Лаксфорд нагнулся к ней и поцеловал в макушку цвета меда. «Я так боюсь за него», — сказала Фиона. «Я представляю его одного, замерзшего, голодного. Он храбрится, но все время недоумевает, что же случилось и почему. Помню, мы читали историю о похищении, где жертву положили в гроб и закопали живой с запасом воздуха. И найти ее нужно было до того, как она задохнется. Я так боюсь, что... то Лео, что кто-то может причинить ему вред. Не надо, — сказал Лаксфорд. Он не поймет, что случилось. И я хочу что-то сделать, чтобы помочь ему понять. Я чувствую себя такой никчемной. Сижу здесь и жду, и не в состоянии ничего сделать, когда где-то там какой-то человек держит в заложниках весь мой мир. Я не могу думать об ужасе, который испытывает Лео, и не могу думать ни о чем другом. Лаксфорд встал на колени рядом со стулом. Фиона повернулась к нему лицом, коснулась виска, опустила руку на плечо. «Я знаю, что ты тоже страдаешь. Я знала это с самого начала, но не хотела видеть, потому что искала виноватого. И ты подвернулся. Я это заслужил. Если бы не я, ничего этого не случилось бы. 11 лет назад Ты сделал что-то не то, Деннис. Но ты не виноват в том, что случилось теперь. Ты такая же жертва, как Лео, как Шарлотта и ее мать, я знаю. Великодушие ее прощения словно когтями стиснуло сердце Лаксфорда. Чувствуя, как сосет под ложечку, он проговорил: «Я должен кое-что тебе сказать». Серьезные глаза Фионы посмотрели на него. «То, что было упущено в утренней газете?» — констатировала она. «Ив Боуэн догадалась, что?» «Говори, все нормально». «Ничего нормального тут не было. И не могло быть. Фиона сказала, что искала виновного. И до этого дня он занимался тем же, только он винил Ивлин, объясняя смерть Шарлотты и похищение Лео ее паранойей, ненавистью и непроходимой глупостью, но теперь он знал, где лежит настоящая ответственность. И, поделившись этим с женой, он просто сразит Фиону». «Говори же, Деннис», — повторила она. И он заговорил. Начал с того немногого, чем смогла дополнить статью Ив Боуэн, продолжил истолкованием слова «первенец», предложенным инспектором Линдли, и в заключении выдавил из себя то, над чем думал всю дорогу из Нью-Скотланд-Ярда. «Фиона, я не знаю этого третьего ребенка, я никогда не знал о его существовании до сегодня. Бог мне свидетель, я не знаю, кто это!» Фиона казалась ошеломленной. «Но как же ты не можешь знать?» И когда до нее дошло, что означает его неведение, она отвернулась. Их было так много, Деннис. Лаксфорд подыскивал способ объяснить, кем он был все те годы до их знакомства, что двигало им, какие демоны его терзали. До встречи с тобой, Фиона, я просто занимался сексом. Как зубы чистил. Мне нужно было это, нужно было увериться. Он сделал неопределенный жест. Я даже не знаю, в чем. Ты не знаешь? Действительно не знаешь? Или не хочешь сказать? Хорошо, — ответил он. В своей мужественности, в способности нравиться женщинам. Потому что я постоянно боялся, что, перестав доказывать себе, насколько безумно я нравлюсь женщинам. Он повернулся, как и Фиона, к столу Лео, к его рисункам, тонким, нежным, проникнутым чувствам. Они воплощали страх, который он всю жизнь загонял вглубь себя. В конце концов, за него договорила жена: «Ты свихнешься на том, что безумно нравишься мужчинам». «Да», — сказал он точно. «Я думал, что со мной должно быть что-то не так. Думал, что от меня что-то исходит. Аура, запах, невысказанное приглашение. Как от Лео, как от Лео». Фиона взяла рисунок сына, на котором был изображен мальчик, подняла так, чтобы свет падал прямо на него, и сказала: «Вот так себя чувствует Лео. Мы вернем его. Я напишу новый материал, я признаюсь, я скажу все, что угодно, перечислю всех женщин, которых знал, и буду умолять их объявиться, если...» «Лео не сейчас так себя чувствует, Деннис. Я имею в виду, так Лео чувствует себя постоянно». Лаксфорд взял рисунок. Поднеся его поближе к глазам, он узнал в мальчике Лео. Такие же светлые волосы, слишком длинные ноги и тонкие лодыжки торчат из брюк, из которых мальчик вырос, носки сползли. И эти уныло поникшие плечи он видел всего неделю назад в ресторане на Понд-сквер. Еще внимательнее приглядевшись, Лаксфорд понял, что сначала был нарисован и другой человек, потом стертый ластиком. Но по оставшимся на бумаге вдавленным можно было определить: вот клетчатые подтяжки, вот накрахмаленный воротничок, вот шрам на подбородке. Эта фигура была несоразмерно велика, нечеловечески велика, и нависала над ребенком, как олицетворение рока. Лаксфорд смял рисунок. Он чувствовал себя уничтоженным. «Прости меня, Боже! Неужели я был с ним настолько жесток? Настолько же, насколько и к себе?» Впервые со школьных времен, когда он усвоил, как важно скрывать свои чувства, Лаксфорд ощутил опасно нарастающую в груди боль, но сдержал слезы. «Я хотел, чтобы он был мужчиной», — сказал он. «Знаю, Деннис», — ответила Фиона, — «но как от него этого требовать? Он не может стать мужчиной, пока ему не позволят быть маленьким мальчиком».